Письмо 12. Июнь 1965 года. Здравствуй, милая моя соль. Только ты можешь вернуть мне веру в человечество. Только ты можешь заставить меня дальше жить. Хотя я человек верующий и лишить себя жизни не смогу, но и жизнью все это назвать уже нет сил. Год назад побережье Черного моря вздохнуло спокойно. Банду Лютого поймали. Хоть он и казался неуязвимым, наши оперативники тоже, ребята бывалые, в большинстве своем прошедшие войну. Они решили сделать ловушку бандиту. Долго он уходил от нее, словно сам черт вел его. Но правда говорится в народе. Сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Так оно и произошло. Отчего я все это знаю, так от того, что решили эту ловушку делать на моих складах. Кроме меня, никто из работников не был в курсе событий. Потихоньку разносились сплетни по городу, что в скором времени на склад временно будет доставлена партия золотых слитков для отправки дружескому народу Кубы. Ребят моих перевели потихоньку на другие объекты, заменив их оперативниками. Мы старались жить обычной жизнью, подогревая слухами город и надеясь, что Лютый клюнет. И вот день Икс наступил. Я тоже должен был быть на работе, чтоб никто ничего не заподозрил. По легенде, золото должно пролежать ночь, и все были уверены, что Лютый придет после того, как на порт упадет темнота. Но мы предполагаем, а Господь располагает. В одну секунду в складе закрылись все двери и окна, и началась стрельба. Я даже не успел испугаться, как пистолет наставили и на меня. Простился уже я мысленно с тобой, как человек опустил пистолет и произнес: «Брат». Вглядевшись, я в этом детине, что держал меня 5 минут назад на мушке, я узнал Санька, моего младшего брата, и он узнал меня. Его банда растерялась от странного поведения своего лидера и замешкалась. Этим и воспользовались наши оперативники, которые скрутили разбойников и убийц. Вот так, милая моя соль, я и нашел своего брата. Мой Санька, самый лучший мальчик на свете, самый добрый, самый честный. Мой Санька, которому я читал сказки на ночь, учил плавать и доставал китайскую тушенку. Бандит Лютый. В ту же секунду мне сделалось плохо, и я потерял сознание. Очнулся уже в больнице. Ребята-милиционеры, с которыми мы успели подружиться за время подготовки операции, дежурили у моей палаты. Когда я пришел в себя, то они пообещали мне свидание с братом. Скорее всего, его расстреляют. Уж сильно зверствовала банда Лютого. Поэтому свидание было единственное, что они могли для меня сделать. Опять камера, опять незаконное свидание, как тогда с отцом. Мне было больно и страшно одновременно. Но когда я зашел в комнату для свиданий, то не удержался и обнял его. Ведь это мой брат. Даже помня надпись ножом на груди бедной невесты моего соседа, я не смог остановить себя. Брат он мне. Даже сейчас пишу тебе письмо и, как 5-летняя девчонка, рыдаю. «Привет, брат», — сказал он мне и опустил глаза. Он стал красивым, здоровым мужиком. Жаль только, что убийцей. «Привет, Санька», вытирая слезы, ответил я ему. «Как так случилось? Почему?» У меня была куча вопросов. «Я тебя искал!» «Отца расстреляли, тебя арестовали без права переписки. Мать умерла, а тетка просто предала», — зло сказал он, словно мы все были в этом виноваты, в несчастьях, что обрушились на нашу голову. «Меня определили в детдом, там школа жизни. Вышел я оттуда, уже как зону прошел. Власть при этом ненавидела люто за то, что забрала у меня всех вас. Вот и стал мстить. Сначала вступил в банду, а потом уж и подмял ее под себя. И не грабил я, а свое забирал. Компенсацию за то, что страна мне осталась должна». «Но ведь ты молоденьких девчонок убивал», — захлебываясь слезами, говорил я. Ты тоже жизни ломал, простые человеческие жизни. Помнишь девочку-кассира, которой ты на груди вырезал свое прозвище? Это была невеста моего друга. Он с ума сошел от горя. У них должна была быть семья, дети. А ты все это уничтожил. Ты будущее у них уничтожил. Одной своей местью растоптал счастье ни в чем не повинных людей. «У тебя тоже должна была быть семья», — закричал он. «Почему те, кто посадил тебя в тюрьму, не думали об этом? Почему не думали красноперы, когда расстреливали отца матери, о том, что она еще молодая? И они с отцом могли бы еще быть счастливы. Я мстил им всем за тебя, за отца, за маму!» — кричал Сашка так, что конвойный заглянул в комнату. «Месть — это самое отвратительное, что может быть на земле, потому что она никогда не приносит удовлетворения. А моя семья всегда был ты. Я жил только поисками тебя. Я надеялся, отмечал твои дни рождения и надеялся. А сейчас... ты еще убил и мою семью. Тебя уже больше нет. Тебя давно нет как человека. Но скоро тебя не будет вовсе». Я горько расплакался, уткнувшись в свою кепку, чтоб не привлекать внимания конвойного. Долго не мог остановиться, оплакивая брата. Мне тогда казалось, что я сижу у его могилы, что его действительно больше нет. «Одна просьба», — тихо сказал Саня. «Не отказывают в последней просьбе приговоренного. У меня есть жена, ну, гражданская в банде. Родить она должна со дня на день. Скорее всего, ее тоже расстреляют, но дитя в детский дом отдадут. Забери, пожалуйста, сделай из него человека. Не дай ошибиться ему, как мне. Пусть он будет твоей семьей». И вот прошел с того времени год, милая моя соль. Приговор приведен в исполнение. А я теперь варю каши и кормлю годовалую Сашку, приговаривая про сороку-воровку, которая кашу сварила. Да, я назвал девочку в честь ее отца, Александрой. Пусть она исправит его ошибки, станет хорошим человеком и принесет пользу государству и обществу. Боль от мысли о брате не утихает, да, наверное, и не утихнет никогда. Все думаю, если бы не тот донос, если бы меня не посадили, ничего бы этого не было. И столько жизней было бы спасено. Тех жизней, которые Санька своей ненавистью отправил на тот свет. Буду всю жизнь молиться за их светлые души и вымаливать прощение за брата. От себя молить за то, что не углядел. Люблю тебя, моя милая соль, по-прежнему всей душой. Знай, теперь у тебя два самых преданных поклонника. Я и Александра. Нам обещают квартиру в ближайшем будущем. И тогда я заберу у тебя дневники деда. Буду молиться о тебе. Твой Грей.